Ведь если дальше рассуждать, то, идя за солнцем и возвращаясь вместе с ним, можно жить в вечном лете, точно так же, как это делают киты. Эну от волнения вспотел. Вот оно, счастье человеческое, дорога к постоянному и теплому времени. Ведь главная забота здешнего человека — это уберечься от губительного дыхания холода. Только наступает лето, как женщины вытаскивают зимние пологи и начинают их латать, пришивая на прохудившиеся места новые лоскутки шкур белого медведя. К осени собирают сухую траву, обкладывают ею полог, чтобы теплый воздух дольше сохранялся в жилище. Но главное — это огонь, который нужно все время поддерживать в жирнике. Тепло — это жизнь, и тот, кто знает дорогу к постоянному теплу, тот настоящий спаситель людей. Занятый своими размышлениями, Эну совершенно потерял интерес к охоте. Как удивительно устроено человеческое мышление! Стоило наткнуться на одну дельную мысль, как она потянула другую, за ней третью. Если судить по времени холодной поры, которая длится очень долго, в отличие от короткого лета, солнце в полуденной стороне находится гораздо дольше, чем над здешними берегами. Значит, там лето дольше и зима короче. Вот бы найти путь туда, дорогу к долгому теплу. Вспотевшей рукой Эну сжал рулевое весло и не сразу сообразил, что кричат ему гарпунеры. Они увидели стадо моржей и просили повернуть туда байдару. Эну круто развернул кожаное судно, едва не зачерпнув воды накренившимся бортом. Дорогу к долгому лету укажут киты. Если они настоящие братья, то они не откажут в помощи. А может быть, старая Нау знает ту дорогу. Иначе откуда она пришла сюда? Не родилась же она от камней, от волков или росомахи. Может быть, она, заблудившаяся жительница теплых краев, а кит пришел ей на выручку, чтобы она не погибла здесь от холода. Мысли обгоняли друг друга, выстраивались в стаи, разлетались и снова собирались вместе. Они волновали Эну. Моржовое стадо уже было близко, и вода кишела, как в гигантском котле. Спустили парус. Длинные деревянные весла в деревянных уключинах заскрипели, и послушно им байдара устремилась к моржовой стае. Вот они уже близко. Они поворачивают оснащенные огромными желтыми клыками головы и с ненавистью смотрят на приближающуюся байдару. Вожак моржового стада — старый самец с обломанным левым клыком, покрытый бугристой в морских паразитах и шрамах кожей. Вдруг развернулся и пошел на байдару. Может быть, в другое время Эну успел бы отвернуть байдару, чтобы избежать удара. Но на этот раз, отвлеченный размышлениями, он какое-то мгновение промедлил. Эну видел, как обломанный клык мелькнул внутри байдары, меж ног впереди стоящего гарпунера. В байдару хлынула вода, и кожаная лодка стала оседать. Ужас охватил охотников. Никто не умел плавать, и единственное спасение было в том, чтобы держаться за надутые пых-пыхи, которые, к счастью, уже были приготовлены. Разъяренный морж долбил и долбил байдару,